Теперь он прошел через тяжелые, окованные железом ворота, которые заперли за ними. Он услышал звон тяжелых ключей, поднялся по крутой лестнице. Потом они уселись за стол, а прислуживало двое заключенных. Но мальчик был так напуган, что не мог проглотить ни куска, и все же испытывал наслаждение от разбойничьей атмосферы тюрьмы. Понятно, что такое событие оставило глубокий след в памяти впечатлительного ребенка. Единственный, кто, по воспоминаниям писателя, приходил в гости к ним, это бабка с отцовской стороны. Полоумный дед, вероятно, ни разу их не посетил. А она заглядывала каждый день ненадолго, скорее всего, ради внука. Это была тихая, в высшей степени обаятельная старая женщина с добрыми голубыми глазами и изящной фигурой. Ее все любили. Такой изображает ее писатель в своих мемуарах. Но едва ли это изображение содержит всю правду. Уже в зрелом возрасте Андерсон рассказывал своему другу Николаю Бёгу, что бабка была честолюбива, тщеславна и не раз возвращалась к фантастическим историям о бабушке из Касселя. Бёг Николай Сейделин, 1843-1905, поэт, литературовед. Выпустил несколько сборников стихотворений, написанных в позднеромантическом стиле. Автор исследования Эллен Шлегер и его окружение, 1881. Научной биографии датского поэта Кристиана Винтера, 1893-1901. Грёнбек ссылается в данном случае на выпущенное Бёгом совместно с Билле трехтомное издание переписки Андерсона. Но она искренне любила внука, и именно ей Андерсон обязан некоторыми самыми значительными впечатлениями своего детства. Дело в том, что она часто бывала во францисканской больнице, где зарабатывала скиллинг другой, ухаживая за садом привратника. Это заведение возникло еще во времена Реформации, когда королевским указом монастырь францисканцев был превращен в больницу и богадельню. Позднее здесь открылось также отделение для душевнобольных, а в 1798 году добавилось заведение для престарелых женщин «Докторская лавка», где впоследствии, по-видимому, провела последние годы жизни мать Андерсона. Мальчик часто ходил туда с бабушкой и там в предельне слышал от старух народные предания и сказки. С любопытством и ужасом слушал он также странные песни и разговоры душевно больных, и даже отваживался, если сторож был рядом, пройти по длинному коридору, где находились камеры буйных больных. Как-то сторож на минуту оставил его одного, и мальчик лег на пол и через щелку под дверью заглянул в камеру, где сидела обнаженная черноволосая женщина и пела. Внезапно она вскочила, с криком бросилась к двери, распахнула окошечко, через которое подавалась еда, и потянулась к нему. Кончиками пальцев она дотронулась до его одежды. Когда вернулся сторож, мальчик был ни жив, ни мертв от страха. Самым крупным событием его детства стало появление в городе испанских солдат. Оно относится к 1808 году, когда Дания заключила союз с Наполеоном. Андерсону было всего 3 года, но в зрелом возрасте он ясно помнил смуглолицых солдат, которые шумели на улицах, стреляли на площади из пушек и служили обедни на дорогах и в полях. Один из чужаков как-то взял мальчика на руки, танцуя и плача одновременно. «Наверное, у него самого были дети в Испании», — добавляет писатель. Вообще же в его жизни было немного развлечений. Разве что театр, который, конечно, предназначался для удовольствия высшего общества, но и беднякам был по карману хотя бы раз в году. Впервые Андерсон попал в театр с родителями и смотрел комедию Хольберга «Лудильщик-политикан». Как ни странно, в водевильной переработке какого-то немца. Хольберг Людвиг, 1684-1754, датский писатель и ученый-просветитель, родоначальник датской литературы нового времени, в особенности датской драматургии и театра, норвежец по происхождению. Оловянщик-политикан, 1772, на русский язык переводилось также под названиями «Оловянщик-политик», «Жестянщик-политик». Одна из наиболее популярных комедий Хольберга, в которой насмешка над пустопорожними обывательскими пересудами перерастает в едкую сатиру на беспринципное политиканство.